Сказка первая прошла, темноту привела. Уж солнышко село, уж ночка надвинулась, часто звезды высыпали. Следующая моя сказка называется «Дочь и падчерица». У мачехи была падчерица, да родная дочка. Родная, что ни сделает, за все ее баба по голове гладит да приговаривает. Вот умница, вот разумница. А падчерица, как ни бьется, ничем не угодит. Все не так, все худо. А девушка была золото. У матери в руках она бы как сыр в масле каталась, а у мачехи каждый день слезами умывалась. Что делать? Ветер хоть пошумит да затихнет, а старая баба не скоро уймется. Вот раз позвала баба дочек и говорит: «Идите в поле корову пасти, да пряжу берите, и чтобы к вечеру всю спряли, а то косы выдеру». Дедова дочка весь день прила, рук не покладала, а бабина дочка, как пришла в поле, легла под кусточек, в холодочек, да и проспала до вечера. Пошли вечером девушки домой. Надо было им в одном месте через ограду перелезть. Бабина дочка первая перелезла и говорит: «Дай мне, сестрица, твою пряжу. Я подержу, пока ты перелезешь». Та ей отдала. Она пряжу схватила, побежала домой, да матери говорит: «Гляди, матушка, сколько я напряла! А сестрица, как легла утром под кусточек в холодочек, так и проспала до вечера». Ну, баба разъярилась, разбушевалась, набросилась на деда: «Вези свою дочку в лес, в землянку, она там лениться не будет, больше напрядет». Что тут делать? Послушал старик злую бабу и повез дочку в лес. Дал ей огниво, кремешок, да краюху хлеба, да мешочек крупы, да соли в тряпочке, и говорит: «Доченька, ты огонек держи, печку топи, кашу вари, а сама сиди да приди. Завтра я за тобой приеду, да смотри, дверь-то притвори». Осталась девушка одна. Затопила печь, заварила кашу, да одной есть неохота. За окном ветер воет, лучина дымно горит. Что делать? Спать бока пролежишь, глядеть глаза проглядишь, слово молвить не с кем, и скучно, и страшно. Вдруг, откуда ни возьмись, серая мышка. «Девица, девица! Дай мне каши, крупицу!» «Ох, моя мышенька! Ох, моя серенькая! Разгони мою скуку! Я тебя досыта накормлю!» Накормила мышку и кашкой, и хлебцем. Наелась мышка, только хотела девочку развеселить, как вдруг стучит, гремит, медведь идет. Спряталась мышка. «А медведь двери выломал, потолок вывернул!» «Здравствуй, девушка!» — ревет. «Пришел с тобой время коротать. Будем в жмурки играть. Туши огонь, бери колокольчик, бегай, а я тебя ловить буду». Стоит девушка ни жива, ни мертва, колокольчик сам в руке дрожит. Откуда ни возьмись, серая мышка села на плечо к девице и шепчет ей на ухо: «Не бойся, девушка, скажи давай, а сама под печь полезай, а я стану бегать и в колокольчик звонить». Так и сделали. Потушила девушка огонь, да под печь и залезла. А мышка с колокольчиком по избе бегает. Гонялся медведь за мышкой, да никак не поймать. Стал реветь, да поленьями бросать. Бросал, бросал, не попал, приустал, да молвит: «Ох, мастерица ты, девушка, в жмурки играть. Зато пришлю тебе стадо коней, да воз добра. А теперь, — говорит, — стели мне постель, ряд поленьев, ряд каменьев, ступу в голову, а жорновом накрываться. Постелила ему девушка постель. Лег медведь, захрапел. Вся изба шатается, на корню лес колебается. Утром рано ушел медведь. В полдень стук, грохот пошел. Бежит к избушке табун коней, едет к избушке воз добра. А дома старуха старику говорит. — Поезжай, старик, проведай дочь, что она там, спала или дело делала? Уехал старик, а старуха блины печет, а собачка под столом тявкает. — Старикову дочь в злате, в серебре везут, бабину дочь, женихи, не берут. — Молчи, — говорит баба, — на блин и скажи. Бабину дочь женихи возьмут, а стариковой... — Эй, дочери, одни косточки везут. Собачка съела блин, да опять. — Старикову дочь в злате, в серебре везут, а бабину дочь женихи не берут. Старуха и блины давала, и прутом ее била, а собачка все свое. — Старикову дочь в злате, в серебре везут. А старухину дочь женихи не берут. Вдруг ворота заскрипели, кони на двор вбежали, а дочка с отцом на вазу сидит, полон воз всякого добра. А сама старикова дочь в золото, в серебро убрана. Мачеха глянула и руки врозь. — Старик! — А, старик, запрягай других лошадей, вези мою дочь поскорей. Она два стада коней пригонит, два воза золота и серебра притащит. Повез старик и бабину дочь в лес. Дал ей огниво, кремень да мешок крупы и говорит: — Огонь держи, кашу вари, да сама сиди и приди. Вот. Настал вечер. Заварила девица кашу, каши много, а едок один. Откуда ни возьмись, серая мышка. Девица, девица, дай мне кашки, крупицу. А девица кричит: ишь, какая, мне самой каши мало, да ложка ее в лоб, хлоп. Мышка запищала и убежала. А бабину дочь всю кашу одна. Ой, съела, огонь задула и в углу прикорнула. Вдруг стук, грохот. Медведь идет. Дверь выломал, потолок вывернул. Здравствуй, девушка, — ревет медведь. Пришел с тобой время коротать. Будем в жмурки играть. На, колокольчик, бегай, а я буду ловить. Взяла девушка колокольчик, руки дрожат, колокольчик звенит, а мышка отзывается: злой девушке живой не быть. На утро шлет баба старика в лес: ну, ступай, моя дочь два воза добра привезет. Мужик уехал, баба пироги стала печь, а собачка под столом тявкает. Бабина дочь едет, в кузове костями гремит, а старик на пустом вазу сидит. Бросила ей баба кусок пирога: молчи, шавка, на пирога скажи, бабина дочка стадо гонит, золото везет, а собачка все свое. Старикову дочь женихи возьмут, а старухиной в кузовке косточки везут. Баба ее и кормила, и била, а собачка все свое. Вот ворота заскрипели, стоит старик у ворот, жене кузов подает, а в кузове дочерины косточки. Завыла баба, да делать нечего. с горя до злости, на другой день баба лопнула. А старик с дочкой хорошо свой век доживал, хорошего зятя в дом взял. Вот такая сказка.